Угрозы Раваны. Он провел на дереве ночь, скрывшись среди ветвей. Перед рассветом он услышал доносящиеся из дворца Раваны голоса брахманов, читающих утренние молитвы и гимны Вед, и придворных певцов Раваны, поющих ему хвалу. И Равана пробудился под эти звуки, услаждающие его слух, и помыслил о царевне Видехе. Не в силах обуздать свою страсть, он поднялся с ложа и, облаченный в нарядные одежды с драгоценными украшениями, вышел из дворца и вступил через золотые ворота в ошоковый лес, оглашаемый пением птиц. Следом за ним шли девы. Одни несли в руках опахала, другие — золотые кувшины с водою, третьи — золотой трон, четвертый — белый балдахин, подобный луне. А рядом с Раваной шла его любимица и несла в правой руке кубок, полный вина. И глаза прекрасных жен Раваны были мутны от сна и от вина, волосы растрепаны, одежда и украшения в беспорядке, лица покрыты потом. Хануман услышал бренчание браслетов и поясов красавиц и, выглянув из листвы, увидел Равану, озаренного огнями светильников, которые несли перед ним ракшаси. В блистательном наряде, украшенном цветами и драгоценностями, воспламененный любовью и гордостью, он вступил в священную рощу, подобный самому Каме, богу любви, только лишенный лука и стрел. «Это Равана, которого я видел спящим во дворце», — подумал Хануман, и спрятался среди ветвей дерева Сисса, продолжая следить за приближающимся владыкой ракшасов. А Равана направился туда, где сидела под деревом Сита, охраняемая свирепыми стражницами. Увидев Равану, царевна Видехи затрепетала, словно платановое дерево, сотрясаемое ветром. Она съежилась, поджав колени к животу и закрыв грудь руками, и принялась громко плакать. И Равана, подойдя, увидел ее исхудавшую, сидящую под деревом на голой земле, в рваной и грязной одежде, словно женщина низкого рода, подобную увядшему лотосу, извлеченному из пруда. Тогда Равана обратился к Сите с ласковыми речами, пытаясь соблазнить ее и подчинить своей воле. «О, красавица!» — сказал он. «Почему, увидев меня, ты закрываешься руками, словно боишься меня? О, робкая, доверься мне и полюби меня, ибо я томлюсь по тебе, о, Сита! Ты прекрасна! Божественный воятель, создавший тебя, прекратил свой труд, ибо нигде я не встречал красоты, подобной твоей. Кто может, увидев тебя, устоять перед властью любви? Самого Брахму, прародителя бессмертных, тронет прелесть твоя. О, царевна, я гляжу на тебя, на лицо и тело твое, и куда бы я ни взглянул, я не могу оторвать взора. Ты — жемчужина среди женщин. Достойно ли тебя это платье, лишенное украшений, голод, голая земля? Полюби меня и наслаждайся всеми благами в моем дворце, нарядами, украшениями, роскошным ложем, сладкими винами, песнями, плясками, музыкой. О, Сита, юность твоя проходит здесь, словно воды речного потока, чтобы никогда не вернуться. Стань моей женою, и все, чем я владею, будет твоим. О, дочь Джанаки, ты похитила сердце мое, как Гаруда, царь птиц, змею. С тех пор, как я увидел тебя, Я не хочу смотреть на своих жен. Равных им красотою нет в трех мирах, но ты прекраснее их. Стань моей женою, и ты будешь повелевать ими. Ты будешь первою из цариц. Они будут служить тебе, как апсары служат Лакшми, богине счастья и красоты. Все сокровища, которые собрал я в трех мирах, будут твоими. Я отдам тебе все мое царство. Все, что ты не пожелаешь, я добуду для тебя. Нет никого во вселенной, кто мог бы противостоять моей воле. Ты увидишь мощь мою и отвагу в битве. Я победил даже богов и асуров. Если ты захочешь, я завоюю всю землю и отдам ее Джанаке. Стань моей женою, и ты будешь повелевать мною. Ты будешь наслаждаться всею роскошью, какая есть в мире. Ты сможешь одарить кого захочешь землями и богатством. Ты сможешь исполнить желания своих друзей. Разве Рама, жалкий изгнанник, одетый в берестяное рубище, даст тебе то, чем я могу наделить тебя? Равен ли он мне в чем-нибудь, лишенный царства и красоты? Он влачит свою жизнь в лесу, как отшельник, преданный суровым обетам. Я сомневаюсь, жив ли он еще. Он никогда уже не увидит тебя. Забудь его, о Сита, стань моей женою, и мы насладимся счастьем в садах, цветущих на берегу океана. Слыша эти речи страшного ракшаса, Сита отвечала ему, дрожа слабым голосом: «Оставь меня и обрати свою любовь на своих жен. Рожденная в царской семье, я никогда не совершу бесчестного деяния. Я не могу быть твоею, ибо я жена другого, и я верна ему. Ты не соблазнишь меня своими богатствами, как лучи принадлежат солнцу. Так я принадлежу Раме и только ему одному. Эти руки мои, которыми я обнимала Раму, никогда не обнимут другого. Откажись от своих нечестивых желаний, вступи на стезю справедливости, верни меня Раме, оказав мне то уважение, которого я достойна. Примирись с Рамой, если ты хочешь сохранить свое царство и свою жизнь. Берегись его гнева, иначе скоро ты услышишь звон тетивы его лука, и стрелы с именами Рамы и Лакшманы разрушат Ланку и истребят племя ракшасов. Как псу против тигра, тебе не устоять против сына Дашарадхи. Как некогда Вишну освободил богиню Лакшми, плененную асурами, так и Рама исторгнет меня из твоего плена. И ты падешь от руки его, как дерево, пораженное ударом молнии. Равана сказал: «Повсюду на земле женщина покоряется ласке. Но ты, чем добрее я к тебе, тем суровее меня отвергаешь. Поистине, любовь моя к тебе обуздывает мой гнев, как искусный колесничий взбесившегося коня. Велика власть любви над мужчиной, поэтому я щажу тебя, достойную быть убитой и обесчещенной. О, Сита, за каждое из этих дерзких слов, обращенных тобою ко мне, ты заслуживаешь смерти». И, совладав со своим гневом, владыка ракшасов сказал ей: «Я жду еще 2 месяца. Когда они минуют, ты разделишь со мною ложе, о красавица. Если же и тогда ты будешь упорствовать, мои повара разрежут твое тело на части и подадут тебя мне для утренней трапезы». При этих словах Ракшаса вздохи сожаления послышались среди царевен и дочерей Гандхарвов, безмолвно выражавших свое сочувствие Сите. Сита же, гордая своей добродетелью и отвагой своего супруга, так отвечала Раване: «Поистине, нет в этом городе никого, кто желал бы тебе блага и удержал бы тебя от пагубного деяния, как не выпали глаза твои, страшные и кровавые, столь злобно глядящие на меня, как не отвалился язык твой, с коего слетели столь подлые речи. О, ты, подлейший из ракшасов, обращая эти нечестивые речи к супруге могучего Рамы, где надеешься ты найти убежище, которое спасет тебя от его мщения? Ты оскорбляешь его, пока не встретишься с ним лицом к лицу, о ты, не ведающий стыда! Он сокрушит тебя, как разъяренный слон зайца в лесу. Ты же и есть заяц. Если ты столь могуч и отважен, как похваляешься, почему похитил ты меня тайком из хижины Рамы?» Внимая речам Ситы, Равана, повелитель ракшасов, вращая своими налитыми кровью глазами, взирал на дочь Джанаки мрачной, как надгробие, и золотая диадема дрожала у него на голове. Вздыхая в гневе, как змея, он сказал Сите: «Бесполезно твое упорство! Я уничтожу тебя, как солнце уничтожает тьму!» И, обратившись к уродливым демоницам, окружавшим Ситу, он сказал им: «О, ракшаси, сделайте так, чтобы Сита покорилась моей воле, добром или злом, лаской или угрозами склонить ее к повиновению». Меж тем, прекрасная ракшаси по имени Дханьямалини приблизилась поспешно к Раване, пылающему гневом, и, обнимая его, сказала: «Идем, ты развлечешься со мною, о великий царь. К чему тебе она, эта бледная и жалкая отшельница? Она недостойна того, что ты обещаешь ей. Поистине, тот, кто домогается женщины против ее желания, сжигает самого себя. Тот же, кто обращается к исполненной желания, обретает наслаждение». И она силой увлекла его за собою. Рассмеявшись, Равана повернулся и удалился вместе с Дханьямалини, сотрясая землю своей поступью, и следом за ним вернулись во дворец сопровождавшие его жены.